Как раз к этому времени из-за обильных весенних осадков потекла крыша, дверь взломали, и с тех пор ни внутренних, ни висячих замков не было вовсе. Молодежь, как видно из чувства противоречия, посиделки сразу же прекратила. Я натянула шорты и футболку и осторожно покинула квартиру. На площадке никого не было. Воровски оглядываясь, на цыпочках, я поднялась еще на один пролет. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то из соседей меня здесь застукал, точно какую-нибудь бродячую кошку. Я толкнула дверь и осторожно вошла. Прикрыла дверь и огляделась. Дышала почему-то с трудом и вообще чувствовала себя, по крайней мере, шпионкой. Господи Боже, кто бы мог подумать, что все это произойдет со мной? Я прячу какую-то идиотскую пленку. Ладно, лучше подумай, куда ее приткнуть. Слева в стороне стоял большой ящик с навесным замком. Я подошла ближе и заглянула в него. Потом с трудом чуть-чуть отодвинула. За ящиком щербатая стена. Один кирпич раскрошился почти полностью. Немного попыхтев в согнутом положении, я извлекла два крупных обломка, сунула пленку в образовавшееся отверстие у самого пола и, как могла, замаскировала куском кирпича. «Молодец!» — сказала я насмешливо, задвигая ящик на место. Стряхнула с ладоней пыль и осторожно выглянула на площадку. «Ни души!» Тихо спустилась вниз, прикрыв за собой дверь, и направилась к своей квартире. В этот момент появилась соседка. Она вышла из лифта с четвероногим Филей. Пес сразу же бросился ко мне, виляя хвостом. Я присела, гладя его по спине, и с улыбкой поздоровалась. — Доброе утро! — Здравствуй, Сашенька! — Лифт работает? — порадовалась я. — Работает. Надолго ли? — Слышала, Симакова квартиру продали, — кивнула она на соседскую дверь. «Молодой, неженатый, теперь намучаемся». «А может, он тихий?» — пожала я плечами. Софья Сергеевна рукой махнула. «Лестницу он точно мыть не будет. Значит, ты да я. Кошмар какой-то, не дом, а помойка. Мусоропровод опять засорился. И что они с ним делают, интересно?» «Да, мне определенно проронила я, поднимаясь». Софья Сергеевна, подозвав Филю, исчезла за своей дверью. А я вернулась в квартиру, выпила чаю и подошла к Кульману. Мартовский заяц продолжал ухмыляться. Я взяла карандаш и почесала им за ухом. — А если Андрей надо мной просто смеется? — вздохнула я. — Что такого может быть в этой пленке? Я ее ведь разглядывала и так, и этак, и ничего усмотреть не смогла. «А что, если мы переменим тему?» — спросил мартовский заяц и широко зевнул. «Разумеется», — пожала я плечами. День прошел как-то незаметно. В комнате вдруг стало темнеть. Я посмотрела за окно, накрапывал дождь, а стрелки часов показывали 7 вечера. «Вот это да!» — покачала я головой и стала приводить в порядок свое рабочее место. Есть очень хотелось, а в холодильнике, скорее всего, было пусто. «У меня есть хлеб и чай», — напомнила я себе и пошла в кухню. Хлеб и чай действительно были, а также 2 яйца, масло и банка шпрот, почти полная. Еще была картошка. Я приготовила королевский ужин и распахнула кухонное окно, чтобы послушать дождь. За этим занятием меня и застал телефонный звонок. «Эй, ты!» — привычно нездороваясь, проворчал Андрей. «Что с пленкой?» Я успела забыть о пленке и потому ответила не сразу. «Не хочу говорить о всяких глупостях», — ответила я хмуро. «Когда вернешь деньги?» «Завтра. Приезжай с утра и пленку захвати». «У меня нет никакой пленки». «Зачем она тебе, дура? Что ты с ней собираешься делать?» «Абсолютно ничего. Ты прав. Мне не нужны никакие пленки. Мне нужны мои деньги». Он вздохнул и, наверное, покачал головой. «Ладно, ладно, забери свои деньги и впредь не будь такой идиоткой. Уяснила?» «Когда приехать? Я имею в виду, во сколько?» «С утра. Часов в 11. Можешь даже раньше. Нет, лучше в 11. И не забудь пленку». «Я не могу ее забыть или не забыть. У меня ее просто нет, и взяться ей неоткуда». «Ага», — явно усмехнулся Андрей и, помолчав, добавил. «Заберешь свои деньги, а вечером я заеду к тебе, и ты вернешь пленку. Идет?» «Надеюсь, ты не обманываешь, и свои деньги я получу». Я повесила трубку. «Неужели и вправду получу?» Я запретила себе радоваться раньше времени, взяла книгу и устроилась в кресле. Дождь незаметно перешел в ливень. В небе полыхнула молния. Грохнуло так, что дом, казалось, качнулся, и окно пришлось закрыть. Я покосилась на входную дверь и на всякий случай приперла ее тумбочкой, на которой обычно стоит телефон. Проверила замок и щеколду. Телефон поставила в изголовье постели. «Вот так!» — сказала я громко и опять устроилась в кресле. На кухне тикали часы, за окном бушевала гроза, а Алиса отправилась на королевский крокет. Утром я поднялась необычно рано и заметалась по квартире. «Что-то я делаю неправильно», — хмуро сообщила я себе. Привычка думать вслух последнее время всерьез пугала меня. Что-то со мной происходит, как бы с катушек не съехать. Но когда с кем-то говоришь, квартира не кажется такой неприютной, даже если твой собеседник, ты сама. «Что-то я делаю неправильно», — повторила я, присев на корточки перед холодильником. «Разумеется», — ответил внутренний голос, — отличавшейся некоторой вредностью и склонностью к критике. «Ты все делаешь неправильно, наоборот и наперекосяк. Например, люди ходят в магазин, покупают продукты, а потом кормят себя. Ты просто спятила на своем 9-м этаже. Кончится тем, что тебя на скорой помощи отвезут в психушку». «Заткнись!» — разозлилась я и хлопнула дверцей холодильника. Он был пуст, а тратить время на лицезрение пустых полок не стоило. Я заварила кофе, поглядывая в окно, и позвала. — Ну, где ты там? Скажи лучше, как мне следует поступить. — Что толку? — проворчал голос. — Все равно ты меня не послушаешь. — Я боюсь ехать к этому типу, — пожаловалась я. — Неприятный молодой человек и жулик, к тому же. — Вот именно. Надо как следует подумать, стоит ли ехать. — Не стоит. Лучше встретиться с ним где-нибудь в людном месте. Я знаю отличное место в кафе в старом городе, и на всякий случай попроси кого-нибудь прокатиться с тобой. Я принесла телефон, взглянула на часы и позвонила Косте. Он так же, как я, работал дома, и когда у него эта самая работа была, сидел безвылазно в квартире, забывая есть и спать. В свободное от работы время он пил помногу и подолгу. В этом случае застать его дома было невозможно. Сейчас Костя оказался дома, голос его был недовольным. Я принялась извиняться, чувствуя, что оторвала приятеля от важных дел. — Сашка, ты что ли? — пробасил он. — Привет. Говорят, тебя с квартиркой прокатили. — Да, в общем, да. — Я ж просил. Не торопись, выйду из запоя и помогу. В чем там дело-то, объясни. — Костик, как раз сегодня мне обещали вернуть деньги. Ты не мог бы съездить со мной? — Конечно. Сиди дома, я сейчас подъеду. Поблагодарив его, я стала звонить Андрею. — А, это ты? — Вместо «здравствуй» сказал он. — Приезжай, жду, и не забудь пленку. — Ничего о ней слышать не хочу. Ты вернешь деньги? — Верну. Тогда приезжай в кафе, где мы в первый раз встретились. Да мне туда тащиться через весь город. Мне тоже. К тебе я не поеду.